Не каждый же день начальство на машине попадается, чтобы на озеро возить. На своей приедешь. Не слишком ли высоко залетели ваши мечты? А ты что же, без них живешь? Человек без мечты — соловей без голоса. Становится же действительностью твоей мечты о гречихе? Вроде становится. Да эта мечта недалеко лежит. Ее как птицу в селок поймать можно. Нет, этот бригадир большими делами может ворочать. Какая подлюга замахнулась его из колхоза выбросить? Наверное, не сошлись характерами. Или еще что похуже? Какой только гнуси не выдумает теперь кое-кто. Проверим. Проговорили еще немного про дела в колхозе, про семейную жизнь, про рыбалку. А потом Иван Васильевич сказал: «Незачем сейчас ехать к секретарю райкома. Разберемся сами. Я в райкоме работаю. А к вам непременно заеду, погляжу, какие твои самоцветы. Может, на рыбалку вместе съездим? Возьмешь? Приезжайте, таких щук набьем. Только бы все обошлось по-доброму», — растрогался Дмитро. «А как же иначе? Только по-доброму». Остановились у дуба, проголосовали в встречной машине, и Дмитро легко вскочил в кузов. «До свидания, трудись, Дмитро Тимофеевич, да смелее!» «Постараюсь, Иван Васильевич!» Дмитро махнул картузом и неожиданно для самого себя выпалил: «Непременно приезжайте! Я уж вам так и быть уделю с наперсток гречихи! За плату или как?» Высокий человек смеялся, а ветер трепал его густые кудри. «За доброе слово!» Перед глазами Дмитра снова закружились зеленые поля, перерезанные белыми островками садов. Что ж, придется день-два до решения не являться домой. Зайду в Майданы, погляжу, как там родня хозяйствует. На раздорожье он соскочил с машины и проселком пошел к хутору над Бугом. На полях пахали, сеяли. В низинке на свекловичной плантации виднелись яркие юбки, там работали женщины. И впервые за последние годы Дмитро почувствовал себя глубоко виноватым. Преступно было не работать в такую горячую пору. Разве он когда-нибудь за всю свою жизнь бездельничал весной? Он круто повернулся и решительно зашагал к своему селу. Глава 31. Дмитро пришел. А я так соскучилась, точно век не видала. Югина пошла навстречу мужу, радостная и до самозабвения покорная. Но это была не тупая покорность. В ней светилась гордость и вера в мужа. «И я по тебе соскучился», — сказал Дмитро, взял жену за руку и медленно повел в хату. Югина женским чутьем угадывала, когда и как надо разговаривать с мужем. Не принадлежа к числу тех сильных волевых женщин, которые могут круто повернуть чье-нибудь настроение, подчинить себе мысли, волю близких, она не умела распоряжаться в душе супруга. Это была натура сердечная, способная переживать чужое горе сильнее, чем свое. Она не могла разогнать его, рассеять, однако искренним, бескорыстным сочувствием, заботой смягчала переживания близкого человека. В повседневной жизни такие натуры мало выделяются, но их внутренний свет, не кричащий, ясный, всегда заряет и семью, и друзей. Сейчас Югина видела, что лицо мужа просветлело, но ни словом, ни взглядом не выказала своего любопытства. Как будто ничего не случилось. Она рассказывала о своих будничных заботах, о детях, о работе на свекловичной плантации, а тем временем проворно ставила на стол ужин. Ольга сегодня с утра приставала к бабушке. «Расскажите, да расскажите мне сказку. Вечером надо рассказывать отцу». «А Андрей?» «А я и не думала, что из Андрея такой разбойник вырастет», — говорила она без укора. Скрытный, ходит, как ни в чем не бывало. А сам сегодня Марка Василенко побил. Как? — удивился Дмитро. Тот же старший, сильнее. Ну да. Сцепились, как петухи. Андрей бился до крови. Тот паршивец напал на Катерину Шевчик. Андрей заступился за девочку, как настоящий парень. Я на него накричала. Молчит, слова не проронил. А в полдень пошел на дорогу тебя высматривать. Я, говорит, с отцом домой приду. Только вы ничего про драку не говорите. Скажу, что с дерева упал, расцарапался. Потом Варивон забрал его в поле. Так бы весь день и ходил за трактором или сеялкой. Недавно с Ольгой пошли к моим. Мать по внукам очень скучает. Как бы ночевать не оставила у себя. Нет, идут, добавила она, выглянув в окно. Смотри, как Андрей степенно шагает. Точь в точь ты. И со смехом потянула мужа к окну. Зато дочка что юла крутится. Как ты когда-то на танцах возле клуба. Ольга бросилась к отцу. «Папа, вас уже восстановили в колхозе?» «Цыц!» — дернул ее сзади Андрей и шепотом добавил. «Не вздумай еще сегодня со сказками приставать». Ольга задела чувствительную струну, и Дмитро нахмурился, молча подхватил дочку на руки, подбросил вверх, а она, смеясь от восторга и страха, уцепилась за отцовские вихры. «Вот баловница», — сказал Андрей, — «только бы ей качаться то на качелях, то на руках». «А тебе завидно?» — Ольга показала брату язык. Уже в темноте, припав к широкой, надежной груди мужа, Югина тихо проговорила. «Ты бы отдохнул, Дмитро, эти дни. Так похудел да почернел за весну». Она даже не намекнула о случившемся. Успеешь еще, наработаешься. Глаза усталые, как у больного. Может, еще не оправился после той простуды? Ладно, согласился Дмитро, положив руку на теплые волосы жены. А сам уже твердо решил с утра пойти на пойму расчищать луг. Никто его там не увидит, пока не придет решение. А без работы как оставаться? День годом покажется, и думы заедят, словно комары на болоте. Еще и коров не выгоняли, а Дмитро с топором за поясом и граблями через плечо уже зашагал огородами к бугу. Сизый утренний туман вяло катился по полям, густел на лугах, а над рекою стоял непроглядной стеной. Только по плеску весел можно было разобрать, что кто-то проехал у берега, но ни лодки, ни гребца не было видно. Потом плотная завеса тумана порозовела и стала расползаться, открывая серебристую рябь, плеса, дымчатый прибрежный лозняк и зеленовато-синий разлив лугов. Буг в эту пору походил на гигантскую рыбачью сеть, и в каждой ячейке этой сети рыбиной трепетал солнечный блик. «Вот и моя досада расползается, как этот туман», — подумал Дмитро, любуясь красотой весеннего утра. «Иначе и быть не может. Чему жить суждено, то будет жить. Чему пора цвести, то расцветет». Он ловко выкорчевывал почерневшие трухлявые пеньки, вырубал кусты волчьих ягод, ольшанника, расчесывал граблями молодые травы, выбирая сухостой. Солнце приласкало его теплой рукой, и постепенно улеглись тревожные мысли. Но на другой день они проснулись еще большей силой. И дело было не во вспышке недоверия к случайному спутнику и не в потере веры в свою правоту. Нет, здесь было другое. И Дмитро не сразу понял, что его просто тянуло к бригаде, к своему кровному делу, которому было отдано столько забот и сил. Хорошо бы сейчас шагать за сеялкой, посидеть на меже, молча слушая неторопливые разговоры хлеборобов, вдыхая горький самосад и запах испарений нагретой земли. Кинуть и самому 2-3 слова, и снова пойти по живым бороздам засеянным зерном, ловить серебряное пение жаворонков, задевавших своими круто изогнутыми крылышками натянутые через все небо струны.